Она перевела дыхание. «Тогда мсье Аларику достаточно было лишь польстить ей немного, выказать чуть-чуть восхищение, и она была бы им очарована. Он бы стал ответом на все ее печали и чувства собственной ненужности». «Это не оправдание», — начал Эдвард, но лицо его заметно побледнело, и он напрочь забыл о курице. «И тебе, Эмили, не следовало бы высказывать столь постыдные предположения о людях. Бедная женщина мертва и не в состоянии себя защитить». Эмили осталась невозмутимой. «А я и не предлагаю это в качестве оправдания, папа. Об оправданиях здесь речь не идет, лишь о причинах». Отправив в рот остатки еды, она отложила нож и вилку. «Теперь, когда бедняжка Мина мертва, я заметила, что мсье Аларик переключился на маму, постоянно ищет ее общество, пытается с ней заговорить». Она широко улыбнулась. «А это свидетельствует о том, что вкус его улучшается. Да и Шарлотта находит его весьма симпатичным. Похоже, он ей даже нравился». Шарлотта адресовала Эмили через стол взгляд, отнюдь не преисполненной нежности. В голосе сестры проскользнула нотка плохо скрываемого злорадства. «Совершенно обворожительный мужчина», — согласилась она, тщательно избегая отцовского взгляда. «Но, полагаю, маме еще далеко до такого злополучного положения, в каком была миссис Спенсер Браун». Эдвард посмотрел на одну дочь, затем на другую. Дважды он открывал рот, чтобы попросить их сказать более конкретно, что они имеют в виду, и дважды решал, что не желает этого знать. Вошедшая горничная забрала пустые тарелки, после чего принесла пудинг. «Да, давненько мы не бывали в театре», — заметил наконец Эдвард, словно это была совершенно новая мысль. «У Гилберта и Салливана уже должно бы выйти что-то новенькое. Может, стоит съездить и посмотреть?» «Великолепная идея», — ответила Эмили все так же небрежно. «Могу порекомендовать хорошего ювелира, если тебе взбредет в голову сделать маме небольшой подарок на память. Что его отличает, так это совершенно романтический склад ума, да и стоит его работы недорого. Знаю, там есть прекрасные камеи, сама хотела, чтобы Джордж купил мне одну из них. Они такие особенные». «Не нужно меня направлять, Эмили». «Прости, папа». Она пленительно улыбнулась. «Всего лишь предложение?» «Уверена, ты и сам справишься как нельзя лучше». «Благодарю». Эдвард ответил улыбкой на улыбку, но руки его все еще сжимали салфетку, и сидел он на стуле очень прямо. Эмили положила себе немного пудинга. «Так вкусно, папа», — мило проворковала она. «Как хорошо, что ты пригласил нас». Отец воздержался от намека на то, что вообще-то она сама себя пригласила. В половине третьего Эдвард вернулся в город. «Что собираешься делать в отношении Мины?» — спросила Эмили, как только сестры остались вдвоем. «Мы ведь по-прежнему не знаем, кто убил ее или даже почему». «Ну, самая очевидная причина — это то, что она слишком часто совала свой нос в чужие дела», — ответила Шарлотта. «И я почему-то так решила». Теперь, когда напряжение беседы с Эдвардом прошло, к Эмили вернулась прежняя язвительность. «Но кто мог иметь на нее зуб?» «Это могли быть Чаррингтоны. Если не из-за Атилии, то, быть может, из-за Амбразины, которая крала чужие вещи», — размышляла вслух Шарлотта. «Но лично мне кажется, что это, скорее всего, была Теодора фон Шенк. Помню, Мина парочку раз высказывалась относительно ее дохода и источника происхождения денег. Думаю, ей это было известно, и она забавлялась, вызывая у нас подозрения. Возможно, со временем даже намеревалась все нам рассказать». Ее лицо помрачнело от всего ужаса открывшейся реальности. «В этом есть что-то жалкое, не правда ли? Пытаться произвести впечатление на людей, завладеть всеобщим вниманием, распространяя слухи об окружающих, намекая на то, что тебе известны ужасные тайны. Это чертовски опасно». Губы Эмили сложились в жесткую, непреклонную линию. «Подумай, сколько вреда она могла нанести людям. Конечно, она вряд ли заслуживала за это смерти, но все равно поступала просто отвратительно. И все же мне ее жаль». — стояла на своем Шарлотта. Должно быть, в душе у нее была пустота, раз уж она шпионила за другими, пытаясь разузнать, кто и как живет. «Это едва ли ее оправдывает». Гнев Эмили не стихал. «Все мы так или иначе несчастливы, но не ходим же кругами, то и дело жалуясь на жизнь». Шарлотта не стала утруждать себя спорами. «Ладно бы только это, но все ведь обстояло гораздо хуже. Она выдумывала разные небылицы, повсюду сея семя порока во всех его проявлениях. Думаю, у каждого есть темная сторона, к которой при желании можно обратиться». Выражение ее лица совершенно изменилось. «С папой ты говорила просто блестяще, но нам все еще нужно немного охладить мсье Аларика. Я слышала, он довольно-таки хорошо знаком с Теодорой. Пожалуй, съезжу-ка я сегодня к нему в гости, посмотрю, неизвестно ли ему, откуда у нее эти деньги». Эмили вскинула брови. «Ты это серьезно? И как же ты намерена напроситься на приглашение, не говоря уж о том, чтобы вытащить из него такие сведения?» «Отдамся на его милость». Шарлотта приняла быстрое и довольно-таки отчаянное решение. «Что ты сделаешь?» — не поверила своим ушам Эмили. «Это же ради мамы, глупая», — отрезала Шарлотта, и лицо ее залилось краской. «Что-нибудь сочиню, дам понять, что папе известно об их дружбе». И что он не очень красиво во всем этом выглядит. Да ты сама-то помнишь, когда у тебя получалось что-либо сочинить? Я и не говорила, что собираюсь хитрить. Потом, когда это выскажу, заговорю о Мине, о том, как всех потрясла ее смерть. А что, ты бы поступила иначе? Если это именно то, что ты намереваешься сделать, тогда я навещу Теодору, пока мсье Аларик будет лишен возможности предупредить ее, если вдруг они как-то связаны друг с другом. Ну как? Это будет не так-то и просто, потому что я с ней не знакома. Но если уж ты ходишь в мюзик-холл с Иниго Чаррингтоном, то я уж соображу, как попасть в гости к госпоже фон Шенк. Вовсе не обязательно постоянно вспоминать о мюзик-холле, — мрачно процедила Шарлотта. Не волнуйся, я не скажу Томасу, что ты отправилась к мсье Аларику одна. Нашла чем отплатить Эмили. «И вообще, полагаю, лучше не показывать ему, что это дело тебя все еще интересует. Если ты думаешь, что Томас мог решить, что я о нем, об этом, как ты выражаешься, деле, уже забыла, ты плохо его знаешь», — удрученно покачала головой Шарлотта. «Он в это ни за что не поверит». «Тогда включай мозги, а самое главное, не напивайся», — ответила Эмили. «Можешь взять мою карету, а я прогуляюсь. Так это будет выглядеть хоть чуточку респектабельнее».